Миранда. Было очень темно и тихо, когда я открыла глаза. Несколько мгновений я не понимала, где нахожусь. Пошарила рукой рядом. Чувствовала я себя приотвратно, будто все внутренности обработали наждаком. Во рту едко и кисло. Что со мной? Я больна? Внезапно пальцы наткнулись на выключатель. Свет вернул в реальность. И тут же, с ужасающей яркостью, на меня хлынули картинки вчерашнего вечера. Я пила, пила и пила, хотела доказать себе, что именно я душа вечеринки. Потом Джайлз со своей паранойей. Хотя, может, не совсем это и паранойя. Самира всегда что-то подозревала. В тот день мне было так паршиво. Наша репетиторская группа устроила очередную пьянку в пабе, а я знала, что он ей нравится. Но, господи, это же случилось еще до того, как они стали встречаться. Если такое вас задевает, значит, с вами что-то не так. Если кому и надо волноваться, то мне. Мы-то с Джулианом тогда уже встречались. Боже, как же меня вчера колбасило. Вывернуло буквально наизнанку. И он стоял и пялился, только чертова Эмма откуда-то взялась и кинулась помогать. А Джайлз смотрел так, будто хотел, чтобы я захлебнулась. Потом появился Джулиан, уставился с отвращением. Нет, я не настолько была пьяна, чтобы не помнить. Я сползла с кровати, посмотрелась в зеркало над туалетным столиком. Думаю, в золотом платье я выглядела супер. Нет, я знаю, что выглядела супер, но очнулась словно в параллельной вселенной. Золотая ткань превратилась в мерзкую тряпку. Макияж размазался, теперь-то уже приходится краситься по полной. Тушь затекла в морщины у глаз, и даже рта, которые, могу поклясться, вчера не были такими ущельями. Я погасила светильник у столика, и вдруг вспомнилась Бланш Дюбуа. Так вот, что меня ждет. Есть ли что-то печальнее некогда красивой женщины, растерявшей всю свою красоту? В голове вертелась песенка Кэнди Стейтон «Ты обрел любовь». Что-то в словах не давало покоя, но я никак не могла понять, что именно. И еще ночью кто-то сказал нечто такое, что сбило меня с толку. Кто это был? И что именно он сказал? По крайней мере, похмелье не такое убойное. Наверняка большая часть алкоголя уже выветрилась. Понятия не имею, который час. Джулиан еще не вернулся, значит, вечеринка продолжается. Внезапно меня охватила тоска по упущенным возможностям. Все они продолжают там веселиться без меня. А я взяла и отключилась. Нужно привести себя в порядок и вернуться к ним. Наверняка именно этого ждут от меня. Пошатываясь, я проковыляла в ванную, поелозила расческой по волосам, побрызгала в лицо холодной водой и, как смогла, кое-как поправила размазанный макияж. Затем тщательно почистила зубы. Хоть что-то, по крайней мере. Сколько же времени? Я отыскала часы. 4. Ничего себе! Остальные, значит, гуляли всю ночь. Снова уколола мысль об упущенном веселье. Я всегда гордилась тем, что я душа компании. Джулиан так и сказал в день нашей свадьбы. «Я люблю тебя, потому что ты душа компании». «И кое за что другое, я надеюсь», — рассмеялась я. Он улыбнулся. «Конечно». Но те его слова засели у меня в голове. Помню, как он смотрел на меня, когда говорил это, и я никогда не расстанусь с этой чертой своего характера. Ну, сейчас я им всем покажу. Я распахнула дверь. Холод пощечиной стеганул по лицу. Я постояла, привыкая. Свет горел не в охотничьем доме, как я поначалу решила, а в коттедже-сауне. Стало обидно, могли бы и позвать меня, ведь я тоже хотела попробовать. Оскальзываясь, я побрела по обледенелой тропинке мимо охотничьего дома. Он стоял почти весь темный, только тускло светил торшер. В окно я увидела Марка, лежащего на диване. Тоже жертва вечеринки. Не так обидно, когда знаешь, что ты не один. По Пахло точь-в-точь, как на лыжной прогулке, почти металлической свежестью. В памяти всплыло предупреждение Дага. Разве не чудесно было бы, если бы мы все нежились в сауне, смотрели на озеро, и вдруг пошел бы снег? Так живописно. Снег, подари всем нам хорошее воспоминание о сегодняшней ночи. Сотри эту муть в моей душе. Подойдя ближе, я услышала странный звук, который в буквальном смысле остановил меня. Какой-то звериный, не то крик, не то стон. Доносился он, похоже, из леса позади сауны. Со всех ног я кинулась к сауне, которая была в этот миг спасительной райской обителью посреди ада дикой природы. Когда я была уже у самой двери, звук раздался снова. Я замерла. Теперь-то я не сомневалась, что звук донесся не из леса, а из-за двери.